Комитет пяти предложил не выносить другого наказания, кроме опубликования факта в школе. Собрание приняло это предложение, и Верховный совет учителей одобрил это решение. Один из учителей в заключении напомнил детям, что они не должны теперь меньше любить маленького прыгуна. Последнему, что он не должен меньше любить своих судей. Всем, что они должны еще больше любить республику, которая столько сделала для их благополучия, и любить друг друга еще больше, чтобы быть достойными республики. Я вышел изумленный и взволнованный всем, что видел, и проводил Динара, который возвращался к себе домой. «Практический курс морали», — сказал я ему. «Я теперь хорошо понимаю ваших детей, ваших женщин, вашу нацию. И мы имеем, кроме того, специальный курс морали, который каждый проходит в течение 12 лет, и познает все свои обязанности, все достоинства и добродетели, которые нужно приобрести, все недостатки и пороки, которых следует избегать. И этот курс, некогда столь пренебрегаемый и столь скучный, теперь является не менее привлекательным, чем другие, так как с ним связывают историю всех великих добродетелей и великих преступлений, знаменитых героев и знаменитых преступников». Самые интересные книги, написанные нашими наиболее талантливыми авторами, наши романы, наши театральные пьесы, все содействует воспитанию в его усилиях привить любовь к нравственности. И республика, неограниченная повелительница, не разрешает издавать никаких безнравственных произведений. Вы даже можете сказать, что жизнь семьи есть постоянный практический курс морали, как вы только что назвали его, потому что, как только дитя раскрывает глаза, оно познает, повторяет и практикует только то, что нравственно. Никогда, например, вы не увидите, чтобы дети лгали. И зачем и корейские дети будут лгать, когда общность делает их такими счастливыми? Как могли бы они не любить эту общность и равенство, когда они дают им столько счастья? Прощайте, я оставляю вас. Скажу вам только, что специальный журнал воспитания, распределяемый между учителями, держит их всегда в курсе всех новых открытий и улучшений, касающихся обучения. Но вы ведь проведете вечер у моей матери вместе с Вальмором и его семьей. Мы сможем там поговорить немного о нашем гражданском воспитании. Я уже 2 дня не видел Кариллу, и, несмотря на все мое возбуждение, мне казалось, что с тех пор прошло уже 2 века. Я испытывал сильную потребность видеть ее и слышать. Поэтому я рано направился в дом ее семьи, чтобы провести там некоторое время, прежде чем направиться вместе с ними госпоже Динами. Я еще не видел Кариллу такой красивой и любезной. «А, вот и вы, наконец», — сказала она, подходя ко мне. «Видно, что вам доставляет большое удовольствие видеть нас. Как могли вы не приходить 2 долгих дня и не засвидетельствовать своего почтения моему дедушке? Это плохо, очень плохо, и дедушка вами недоволен. Правда, дедушка? Но вы здесь, и мы прощаем. Ах, да, мы должны вместе петь у Динаизы. Посмотрим, не скомпрометирую ли я себя, когда буду петь с вами». Мы спели. «Неплохо», — сказала она, — «и выйдет еще лучше, надеюсь, во второй раз». Во все время пути она была чарующе весела. Вся маленькая семья госпожи Динами была в сборе, и нас оказалось около 40 человек. Как все были ласковые, в особенности дети, какое было веселье, радость, счастье! «Поистине вы счастливый народ», — сказал я Динару, с которым уселся в углу. «Вероятно, самый счастливый народ на земле», — ответил он, — «и это влияние нашей общности и вашего воспитания». «Да, и нашего воспитания, ибо без него общность была бы немыслима».